Глава 19. Лилия. Все утро провожу в репетициях. Аня пытается поставить нечто грандиозное. У меня немножечко иной взгляд на работу, мы спорим, в итоге приходим к решению. «Давай теперь ты порепетируй свой номер», – требует Яковлева. «Посмотрим, куда тебя лучше поставить, в начало или в конец выступления». «Я не спорю». Эти дни, пока мы собирали вещи, пока летели и располагались на новом месте, я не тренировалась. Банально не было времени. А повариха шейха готовит очень вкусно и много. Надо держать себя в форме. Надеваю топ, шаровары и пояс, распуская волосы. Танцуем мы обычно с прическами, поэтому нужно сразу входить в образ. Одна из девочек включает музыку. Я начинаю двигаться в ритм барабанов. Одна из стен полностью зеркальная, как в обычной танцевальной студии, и я прекрасно вижу себя со стороны. Вижу, какие неточные движения делаю, вижу, как мне их подправить. В какой-то момент я забываюсь, полностью отдав себя танцу, растворившись в мелодии, а когда все стихает, едва ли не вскрикиваю от удивления. Амар в студии, в окружении девушек и Ани. Но его глаза смотрят только на меня. Браво! Хлопает он в ладони. «Очень красивый танец, Лилия». Я вдруг смущаюсь, чувствую себя практически обнаженной под его жгучим взглядом. По телу даже мурашки бегут, и это далеко не от холода. «Раз уж вы приехали, господин Аль-Шараф, поглядите на выступление девочек. Мы сегодня как раз его отрепетировали». Пытается перетянуть внимание шейха на себя Анька. «В следующий раз, девушки», — отрезает шейх. Я очень занят. Нашел лишь минуту, чтобы проверить, все ли у вас хорошо. Вот как. Нашел минуту, и то попал именно в то время, когда танцевала я. Это еще умудриться надо. А с другой стороны, если он такой занятой, то чего вообще приезжал? На меня поглядеть? Шейх выводит меня из студии в кабинет, выпроваживает назойливую Аню. Я заеду сегодня вечером. Улыбается он белозубо. «Будете снова замки из песка строить?» Прищуриваюсь я. «Да?» Кивает он просто. «Мне очень понравилось вчера. Это своего рода антистресс. И, кстати, я обещал твоей дочери кое-какой подарок». «Это какой?» Интересуюсь я. «Сюрприз!» Мягко улыбается шейх. «Твои дети, снежная лилия, настолько очаровательны, что они все заслуживают подарки». «А ваши собственные дети тоже постоянно получают подарки от вас?» Пытаюсь я спустить себя с небес на землю. «Конечно. Я одинаково балую своих детей». «А жен?» Прищуриваюсь я. «Их вы тоже одинаково любите и балуете? Не выделяете среди них никого?» Шейх просто и открыто смотрит на меня. Улыбается. «Все мои жены получают от меня одинаковое количество подарков и внимания». Ловко выкручивается он. «А любви?» Дожимаю я. Шейх медлит с ответом. Разглядывает меня. «Лилия, ты идешь обедать?» Влетает в кабинет Аня, прерывая нашу беседу. Шейх с едва заметным облегчением отвлекается на Аньку. «Анна, задержитесь, пожалуйста, я хотел уточнить кое-какие моменты». Ох, жук, соскочил со скользкой темы. А с другой стороны, кто я такая, чтобы прижимать к стенке самого шейха? Обязан ли он вообще любить своих жен одинаково? Ведь недаром существует выражение «любимая жена». Ох, как это все непросто. Мне лезть туда совершенно ни к чему. Афифа. «Афифа, здравствуй, проходи, рада тебя видеть!» «Как ты себя чувствуешь, Равия? Уже оправилась после операции?» Афифа еле как терпела вторую жену своего мужа, но та казалась ей благоразумной и не такой коварной, как юная Набиха, которая в наглую вышла замуж за их мужа и теперь еще мальчика собирается родить. Нахалка. Афифа развязала платок и принялась зорко оглядываться в доме второй жены Амара. Мало ли, вдруг что-то любопытное разнюхает. Афифа всегда старалась держать руку на пульсе и уши востро. «Чай или кофе, Афифа? Не стесняйся, я сейчас прикажу служанке подать сладости». «Нет, Равия, вот сладостей мне нужно поменьше». Не без нотки злости произнесла Афифа. «Мне нужно прийти в форму после родов, так что сладости оставим на потом». «Это точно!» Вздохнула Равия. «И мне после операции еще долго восстанавливаться. Что-то никто Амару наследника родить не может. Вся надежда на Набиху». Две старшие жены переглянулись и коварно рассмеялись. Вдвоем дружить против соперницы веселее. «Не родит она мальчика, девочка у нее там», — уверенно заявила Афифа. «Тогда нам пока не за что переживать». «Нет, переживать-то как раз есть за что», — спустила Равию с небес на землю Афифа. «Кажется, Амар нашел себе еще одну». «Что?» — побледнела Равия и схватилась за живот. Там как раз оставался шрам после операции. «Амар женится в четвертый раз?» Реакция Равии не была для Афифы сюрпризом. Они только-только смирились с присутствием Набихи в жизни Амара, а тут снова новая вертихвостка. «Пока не женится. Там все очень мутно и непонятно». Иностранка охмурила нашего Амара. «Ну, может, не все так серьезно?» «Не будь наивной дурой, Равия», — топнула ногой Афифа. «Муж уже дней 10 никого не посещает. Последние 3 вечера, а может и ночи, проводит с белобрысой иностранкой. И сегодня, по слухам, тоже к ней собирается». «Слушай, ну я после операции, ты только родила. Чего ему нас посещать?» Осторожно возразила Равия. «Он уже 2 месяца как ко мне не прикасался. Да мне и нельзя пока». «А Набиха?» «Так Набиха на сносях. У нее тоже сейчас опасное время. Вот как бывает!» Нервно рассмеялась Равия. «У мужчины 3 жены, а ночь провести ни с одной нельзя. Вот он и развлекается с иностранкой. Не думаю, что там что-то серьезное». «Очень зря ты столь наивно относишься к ситуации, Равия. Очень зря».